Глава 4. Дворец. Вид на столицу из окна богатого экипажа, поднимавшегося вверх по устланным белым камнем дороге, оказался восхитительным. До этого дня Камила считала столицу ничем не лучше, а во многом и хуже, безымянного родного городка на Рыжих островах. Потому как людей больше, все кричат, шумят, толкаются и спешат. Цены выше раза в 4. Торговаться никто не любит. Стражи много, а крышевателей на рынках столько, что легче прожить честным трудом, чем перейти дорогу кому-то из местных щипачей. А еще так и не увидела Камила ни роскошной жизни, ни прочих благ, за которыми болваны и простофили едут в столичный город. Ну, то есть издалека видела. Богато одетых господ и пышно разряженных женщин здесь хватало. Только они, верно, и могли себе позволить золотые. Не по составу, по цене. Украшения, диковинные сладости, дохлых зверей на пушистые воротники, толстенные книги без картинок, изящные письменные принадлежности, название которым Камила и не знала, и прочее добро, в избытке наполнявшее столичные прилавки. И лишь теперь, глядя на город, раскинувшийся у подножия горы, сверкавший светлыми крышами, позолоченными флигелями и слепящим серебром столичной гавани, Камила невольно признавала, оплот королевства был воистину прекрасен. Пожалуй, даже самый прекрасный из скудного списка городов, виденных дочерью Рыжего барона. Напряженная тишина в экипаже Камилу не особо смущала. Излишний стыд мэм Фаиль вытравил из ученицы еще в первый год работы, заставляя стучаться людям в двери и предлагать ненужные товары. Правда, ругань и захлопывающиеся перед носом створки оказалось легче снести, нежели пристальные взгляды всех находившихся в экипаже. Особенно напрягали неподвижные глаза Лэя Салавата. Королевский советник как повернулся в ее сторону, так и не отворачивался до конца пути. Хорошо, что Лэй Ленар отправился за ними верхом, иначе избыток превосходящих сил в экипаже оказался бы не под силу даже дочери Золтана Эйросского. «Полагаю, его величество в добром здравии?» — нарушила тишину Лейна Бьянка, с трудом отводя взгляд от рыжей девицы. Пула обернулась к Лэю Салавату, растянула бледно-розовые губы в вежливой улыбке. Я удивилась приглашению. Король Родрик редко устраивал празднество в честь своего дня рождения. Уверяю, для меня это тоже стало неожиданностью. Лэй Салават вынужденно оторвал взгляд от Камилы, вернул собеседнице тонкую усмешку. Дорогой кузен пожелал увидеть всех приближенных лиц. Лейна Бьянка явно проглотила последующий вопрос, потому что серые глаза тревожно вспыхнули, но тут же и погасли, когда она отвернулась к окошку. Они въезжали в замковые ворота, и Камила постаралась успокоить дыхание. Стража у ворот узнала всадника перед экипажем и пропустила Лэя Ленара и всех гостей. Следом за ними въезжала грузовая телега с вещами прибывших и слугами. Камила разглядела их на повороте. Экипаж въехал во внутренний двор, тотчас отъезжая в сторону от главной дороги, ведущей к замку. У королевских конюшен они, наконец, остановились, и услужливый кучер спрыгнул на земь, отворяя дверцу. Руку Лейни Бьянки и Лейни Адетти подавал уже спешивший Лэй Ленар. Когда в экипаже осталась лишь Камила с Лэем Салаватом, последовала неловкая заминка. Королевский советник вынужден был пропустить последнюю из женщин вперед, но снаружи никого, кроме кучера, уже не оказалось. Лэй Ленар отошел в сторону вместе с прекрасными Лейнами, не обращая внимания на показавшуюся в проеме Камилу. «Я польщен столь сомнительным обществом, но мне не хотелось бы сидеть в экипаже до вечера», — холодно усмехнулись за спиной. «Мой племянник, разумеется, забыл о мужском праве подать руку помощи, однако его можно понять. Руку подает лишь высокорожденным лейнам». «Вашему племяннику следовало бы проверить зрение у лекаря», — светлый Лэй Салават, хмуро разглядывая близкую землю, столь же неласково отозвалась Камила. «Он только что упустил последнюю возможность получить мое расположение». Удивленное хмыканье за спиной можно было расценить и как возмущение, и как восхищение. Коротко выдохнув и подобрав юбку, так, чтобы не мешало, при размашистом шаге Камила спрыгнула на землю. Причиной неудовольствия послужило вовсе не презрение Лэя Ленара и не откровенная неприязнь королевского советника. Можно подумать, без их помощи не справилась бы. Но чтобы удержать равновесие, пришлось сделать более широкий шаг, а для этого поднять юбку. Так что стали видны сильно поношенные и местами прохудившиеся походные сапоги. То еще зрелище для неподготовленных. «Я начинаю думать, что ошибся, дитя», — неспешно выходя из экипажа, проронил Лэй Салават, остановился рядом, отряхивая невидимую пыль с плеча. Внешнее сходство ничего не стоит, но опальный Золтан тоже не труждал себя подобающим внешним видом. Даже на приемы являлся в охотничьем костюме да кожаных сапогах. Возможно, вы и впрямь родственники. Камила обернулась на королевского советника. Тот смотрел на Лейну Бьянку, делая вид, что уличной выскочки рядом с ним нет. Но как только дочь рыжего барона отвернулась, обронил. «И долгими речами твой батюшка тоже себя не утомлял. Веришь, что от скромности, не от необразованности». «А я верю, светлейший Лей, что много говорить и много сказать не одно и то же», — вежливо отозвалась Камила. «Жаль, что вы этого мнения не разделяете». Лейна Бьянка обернулась, и Камила поспешила к ней с радостью. Беседа с Леем Саловатом давалась непросто. Несомненно, влиятельнейший человек при дворе. Но что толку стараться, если дереву ясно, что он ее не взлюбил и помогать не станет? Из чего бы? Замок и земли не та вещь, которую можно с легким сердцем подарить первой встречной, даже если она окажется истинной наследницей. Лейна Камила, следуйте за нами. Дважды повторять не потребовалось. Слуги уже разбирали мешки да сундуки, а Лей Ленар предложил руку Лейне Адетти, первым направившись с ней ко дворцу. Лей Саловат протянул ладони Лейне Бьянке, и Камила уже приготовилась шагать за чужими спинами, когда Лейна Бьянка обернулась. «Лей Саловат, с нами еще одна гостья», — мягко напомнила она. Камила ответила на натянутую улыбку королевского советника не менее кислой миной и коснулась его локтя пальцами, принимая навязанную вежливость. Тропа, устланная мелким желтым песком, ведущая к боковому входу дворца, показалась вечностью. Камила не только ощущала неприятный холод напряженной руки советника под рукой, она почти не слышала, о чем переговаривались в их процессии, и оттого чувствовала себя не менее далекой от высоких леев, чем если бы плелась позади. Но зато невольные наблюдатели так не думали. Пока они шли, им встретились несколько прогуливавшихся пар, с каждой из которых Лейна Бьянка здоровалась кивком, не останавливаясь для переговоров. Но удивленные взгляды придворных, скользнув по высокорожденным лейнам, неизменно останавливались на неизвестной им гости, который почему-то вел под руку сам королевский советник. Даже Камила слышала шепотки за спиной, когда они проходили мимо, но не слишком переживала. Помогали мысли о замке, землях, богатстве и о том, что она сделает все, чтобы прибрать это добро к рукам. Второго шанса не будет, это Камила тоже понимала. Если покупатель уходит, рассчитывать на скорое возвращение не стоит. «Омуж проводит вас в отведенные покои, прекрасная Бьянка», — улыбнулся королевский советник. Едва они поравнялись со дворцом. У входа уже ждал немолодой и неулыбчивый слуга, коротко поклонившийся, когда его назвали. «С нетерпением ожидаю вас за ужином». Путь по дворцовым коридорам, полным цветов в подставках, гобеленов, мраморных лестниц, скульптур и стражи, показался Камиле очень длинным, но очень разнообразным. На встречающуюся челядь и высокорожденных дочь Золтана Эйросского глазела уже не так откровенно. Ее больше интересовали огромные окна, из которых лился свет предзакатного солнца, роскошное убранство и такие широкие залы, что в них одних, казалось, уместился бы весь ее родной городишко. В коридоре жилого восточного крыла, где, по словам Саловата, разместили гостей, случилась заминка. Сидевшие на мягком диване богато одетые лейны приподнялись при появлении Лейны Бьянки с дочерью и почти одинаково всплеснули руками. «Лейна Бьянка!» В ожидании, пока благородные девицы обменяются шумными приветствиями, Камила осмотрела обеих. Платья оказались богатыми, со множеством блестящих камушков и в кружевах. Замысловатые прически пестрели цветами и перьями, а лица оказались разукрашены, похожие друг на друга и приятны глазу, только уж больно простоваты. Перед Лейной и Бьянкой, впрочем, обе растекались патокой. «Мы уж переживали, что вы не успеете на праздник», — трещала одна из них. «Но когда светлейший Лей Саловат велел отвезти вам с дочерью лучшие покои, нас с сестрой переселили в другой конец», — подключилась вторая, «хотя мы при дворе уже полгода и имеем право на собственные комнаты». «Гостей много», — поморщилась первая. «Его Величество созвал всю знать. Даже из дальних провинций приехали местные пэры. Вот покоев и не хватает». «Желаете разместиться в наших?» — с доброй улыбкой предложила Лейна Бьянка. «Нам с дочерью и нашей гостьей не нужны большие комнаты». Слуга Лея Саловата Омуш обеспокоенно переступил с ноги на ногу, глянул на встрепенувшихся девиц. «Вы серьезно? Уступите?» едва не взвизгнула от переигранного восторга одна из них. «Ах, Лейна Бьянка, вы сама доброта и щедрость. Но мы не можем, ведь лейсоветник велел вам лично. Это самое малое, что я могу сделать для кузин покойного мужа», — мягко улыбнулась Бьянка. «Прошу вас, Рамина, Рагнеда, не отказывайтесь». Рамина и Рагнеда отказываться от роскошного подарка не собирались. В коридоре тотчас воцарилась суета. Обе кликнули слуг, да принялись за переезд, в то время как носильщики уже заносили сундуки новоприбывших в указанные комнаты. Лишь когда за дворцовыми окнами стемнело, великое переселение закончилось, невзирая на ворчание Омуша, который угрюмо предупреждал, что Лейсаловат останется недоволен. Лейна Бьянка велела горничной затворить общие двери в их смежные покои и распорядилась подать воды для омовения. Камила, которая все время суматохи тихонько простояла в углу, с интересом разглядывала богатую приемную вымененных у сестер покоев. Осторожно заглянула и в две смежные спальни. В одну, побольше, Лейна Бьянка распорядилась перенести мягкий диван из приемной и собиралась занять ее с дочерью. Вторую любезно предоставили Камилле. По словам Лейны Бьянки, пока ей не отведут собственных покоев. «Я похлопочу об этом сразу после аудиенции», — пообещала она, «как только его величество проведет обряд крови». «Все еще сомневаетесь, что я говорю правду?» — догадалась Камилла. «Это ничего», — тут же заверила нахмурившуюся Бьянку она. «Мемфаиль тоже всегда проверял монеты на зуб». «Мама», — позвала Адетта, позволяя камеристке снять с себя плащ и ослабить шнуровку платья. «Почему же ты отдала лучшие покои кузинам отца? Ведь сам Лейсаловат отвел их нам». «Именно поэтому», — вздохнула Бьянка, снимая с плеч чудесную накидку. «Не желаю, чтобы нас слушали чужие уши, а через потайную дверь приходили ночные посетители». «Ступай», — кивнула дочери Лейна. «Приведи себя в порядок перед ужином». Адетта, как и предполагала Камилла, оказалась на редкость тихой и послушной дочерью. Младше самой Камиллы года на 3, Адетта казалась ей ребенком, воздушным и нежным, как мягкое облачко. Камилла не помнила, чтобы она сама хоть когда-нибудь была такой же. Тихой, послушной или же мягкой. «На ужин ты не пойдешь», — проронила Бьянка, как только дочь с камеристкой отошли в небольшую смежную залу, служившую купальней. «Я попрошу тебя не покидать покоев, ведь о твоем присутствии во дворе никто, кроме Саловата, не знает. Я обращусь к его величеству после ужина и попрошу, чтобы он провел аудиенцию до празднества, иначе после станет не до тебя. Эдна, наша камеристка, поможет с омовением и побудет рядом, на случай, если что понадобится». «Это верно», — кивнула Камилла. «Незнакомому человеку доверять не следует. Но вряд ли я пробралась в самое сердце дворца с дурной историей, чтобы стянуть у вас драгоценности, светлейшая Лейна». «Я не беспокоюсь о драгоценностях», — нахмурилась Бьянка. «Я беспокоюсь о тебе». Камилла насторожилась, мигом понимая, благородная не шутит, и встревожена, судя по потемневшим глазам, всерьез. «Я верю, что вижу перед собой дочь Залтана», — тяжело, через силу выталкивая слова, выговорила Бьянка. «И дело не в твоей устойчивости к магии. Привычки и движения сложно поделать, дитя. Твой отец, мы росли вместе. Никто не знал Залтана лучше, чем я. И я прекрасно помню, как он точно так же, как ты, поджимал губы, как дергал щекой, как опирался плечом о косяк. Вот так, как делаешь это сейчас ты. Хотя это совсем не по-женски и пахнет дурным воспитанием». Камилла дернула щекой и выпрямилась, неохотно отрываясь от косяка. «Если глаза и сердце не обманывают меня, то ты в большой опасности, дитя. Из-за прений с Эйросским замком?» — понятливо кивнула Камилла. «На Рыжих островах из-за наследства тоже частенько дрались. Даже до кровопролития доходило». В смысле, задумавшись, поправила себя дочь Рыжего барона. «Каждый раз доходило». Лейна Бьянка покачала головой, с горечью и недоумением разглядывая Камиллу. Так, словно вновь увидела. «Твой отец совсем ничего не рассказывал. Про род эйросских леев, про королевство Айрон». Камилла отвела взгляд и привычно дернула щекой, не кстати вспомнив, что именно так Рыжий барон и делал, когда избегал откровенных бесед. Батюшка сторонился праздных разговоров о прошлой жизни, а потому и не рассказывал. Да и дома не так уж часто появлялся. Не стала церемониться Камилла. А что, и правду сказала, и на жалость пробила. Все леса от нечисти зачищал, да местным помогал. Полагаю, сбегал от неудачного выбора до грязного быта, как мог, светлейшая Лейна. Ох, Залтан. Бьянка сокрушенно покачала головой, прислушалась к плесканиям в купальне и решительно выпрямилась. «Я распоряжусь, чтобы в покое принесли ужин», — быстро заговорила она. «Эдна поможет с одеждой. Не покидай покоев», — снова предупредила Лейна Бьянка. «Мы поговорим сразу, как только я и Адетта вернемся с ужина. Услуга за услугу, Камила. Так, кажется, говорят на островах. Я помогу тебе с аудиенцией у Его Величества, а ты расскажешь мне все, чем жил твой отец до того, как исчез». «Дело», — согласилась Камила. «Можно вопрос?» «Разумеется». «Батюшка верно обошелся с вами не очень учтиво, когда сбежал, Себ знает куда», — проницательно заметила Камила. «Возможно, даже помолвку сорвал. Почему вы мне помогаете?» Бьянка обреченно выдохнула и потерла виски пальцами. Взглянула на Камилу бесконечно усталым взглядом. «Твой отец всегда был мне дорог. Его выбор не причина для ненависти. Я все так же любила Золтана и желала ему лучшего, даже когда он объявил о собственном выборе прилюдно. Как сестра может желать брату дурного? Я надеялась только, что Золтан не жалеет о скоропалительном решении и что он счастлив. Но даже если бы я и хранила обиду, с чего бы мне желать зла тебе? Ты ведь едва ли в чем-то виновата, дитя». Камила подумала, что редкие из ее знакомых полагали бы так же. Пожалуй, даже никто бы не полагал. Слух дочь рыжего барона заметила. «Учитель говорил, что мой дед жив. Вы знаете Лея Тадеуша?» «Знала». Снова погрустнела Лейна Бьянка. «После моего замужества мы почти не держали связь. А теперь, после приключившегося с ним несчастья, мне до сих пор сложно в это поверить. Впрочем, я верю, что он сильно страдал из-за сумасбродства сына. Возможно, это в конце концов и лишило его разума». «Нерадостно», — заметила Камила, подсчитывая собственные шансы на успех. Все они так или иначе сходились на Лейне Бьянке и на невиданном шансе, отпущенном ей судьбой. «Не смею вас задерживать, светлейшая Лейна. Из комнат ни ногой», — предвосхитила замечание Камила, чинно усаживаясь в углу. Сборы благородных Лейн продолжались не менее 2 часов. Камила даже задремать на стуле успела и уже не стыдилась требовательного урчания в желудке. Кто же знал, что еда во дворце строго под расчет и в оговоренное время? Она здесь как бы неучтенный гость, и под сень королевского замка лучше вообще приходить с набитым животом. «Мы готовы», — задержалась на пороге Лейна Бьянка, а дочь Золтана Эровского вздрогнула и проснулась. «Прости, что тебе придется в одиночестве коротать вечер». «Ночь уже», — не подумав сонно, отозвалась Камила. «Не заскучаю». Дочь Золтана Эровского разглядела, наконец, Лейну Бьянку в серебристом платье и с богатым ожерельем на шее. Затем Лейну Адетту, виновато улыбавшуюся ей из-за спины матери, в нежно-сиреневом платье и без всяких украшений. Скользнула взглядом по тщательно уложенным волосам благородных и невольно выпрямилась, одергивая засаленный рукав собственного платья. «Хорошего вечера, Лейна Бьянка», — вежливо пожелала Камила. «Лейна Адетта». Обе улыбнулись ей на прощание, а камеристка Эдна и личная горничная Лейны Бьянки принялись за уборку. Двери закрылись, оставив шлейф духов и воздушных тканей снаружи, и Камила облегченно выдохнула, тотчас выдав свое местоположение. «А, гостья!» — вспомнила Эдна с прищуром, оглядывая девицу. Хозяйка общалась с Камилой учтиво, но у камеристки оказалась собственная мерила человеческой ценности. «Что ж, значит, будем и из вас делать Лейну». «А я кто?» — поразилась такой наглости Камила. «А по вам, дорогая, этого еще не скажешь», — поставила точку в беседе Эдна, не вдаваясь в подробности. Спустя целую вечность омовения и прихорашивания Камила признала, что камеристка верное дело свое знала и была не так уж и не права, отпуская своеобразный укол в сторону дочери рыжего барона. Потому что отражение, которое Камила видела теперь в зеркале, столь сильно отличалось от привычного, что она крутилась возле него так и этак, веря и не веря собственным глазам. Кожу, натертую до скрипа, горничная и камеристка умаслили благовониями и воздушными белыми снадобьями, после которых та стала мягкой, шелковистой на ощупь и невероятно ароматной. Лицо подверглось куда более сложным ухищрениям, после чего брови Камилы стали чуть тоньше, ресницы гуще, а кожа приобрела удивительный персиковый оттенок. И самое главное, на ней каким-то чудом не проявлялось больше ненавистных веснушек. «Госпожа предложила вам собственное домашнее платье для ночного отдыха. Сухо, коротко, но вежливо просветила Камилу Эдна, помогая ей надеть светло-зеленое одеяние небесной красоты. Оно оказалось расшито мелкими блестками у ворота и волочилось по полу, да и в рукавах подвисало. Но Камила отказалась его снимать и примерять что-то более подходящее. В таком не дома, на бал не стыдно идти. Волосы камеристка уложила просто, умаслив душистыми маслами, отчего медные кудри стали послушными и сами ложились как надо, и сплетя их в свободную полукосу, да оставив в волосах шпильки с мелкими камушками. Под бликами от светильников те сияли, будто драгоценности, и Камила впервые поняла, сколь глубоко заблуждалась она. И все простофили на Рыжих островах, почитая ее местной красавицей. Рядом с такими, как Лейна, Бьянка и ее дочь, она годилась разве что в посудомойке. И вот сама стала, наконец, хоть отдаленно похожей на женский идеал в лице благородной Бьянки. «Долго над вами колдовать не буду», — устало завершила Эдна. После украшения трех Лейн руки у камеристки верно горели. «Скоро отойдете ко сну. Поутру уж возьмусь как следует». Камила мудро проглотила множественные вопросы, вертевшиеся на языке, и с удивлением воззрилась на поднос, принесенный горничной. Есть почему-то уже не хотелось. Хотелось, нескромно и откровенно, показать миру, сколь красивая она может быть. Да и попросту впервые хотелось чего-то большего, чем просто набить желудок. «Я в галерее прогуляюсь», — сообщила о намерении Камила. «Здесь, у покоев, далеко не уйду». «Аппетит вам нагуливать верно не надо», — подметила зоркая Эдна. «А госпожа велела из покоев ни ногой». «Я помню об обещании, дорогая пэра Эдна», — учтиво склонила голову Камила. «Но здесь душно после стольких-то омовений. Подышу свежим воздухом и назад». «Свежим», — прыснула горничная и тут же одернула себя под строгим взглядом камеристки. «Свежий воздух во дворце только в наших покоях», — недовольно подметила пэра Эдна. «Лейна Бьянка духоты и дурных запахов не выносит. Мы отведенные комнаты проветриваем сами, а дворцовых не дождешься. «Это верно», — согласилась Камила, отступая к двери. «От дурных запахов и заболеть недолго. А светлейшая Лейна Бьянка все же хранительница магии воздуха. Оно неудивительно, что в заперти ей дышать тяжко». Камеристка явно удивилась, а Камила воспользовалась заминкой, чтобы отворить тяжелую створку и выскользнуть за дверь. Далеко уходить не собиралась, лишь прогуляться по коридору, ощутить, каково это. Быть тут полновластной, да хотя бы гостьей. Впитать, так сказать, прочувствовать. И, может, щегольнуть перед кем-нибудь новым нарядом, столь пренебрежительно названным Эдной домашним. Галерея, в которую упирался коридор, оказалась пустынна и темна, освещаемая лишь редкими светильниками да лунным светом из широких окон. Гости еще не вернулись с позднего ужина, наслаждаясь, видимо, приятным обществом и умными беседами. Камила вздохнула, потрогала пальцем позолоченную колонну, не отколупывается, и завернула за угол колоннады, оглядывая очередной полутемный коридор. Ничего интересного не обнаружила, кроме запертых дверей и подсохших цветов в тяжелых мраморных вазах. И уже повернула назад, когда внимание привлек сдавленный звук из-за неплотно прикрытой двери. Любопытство погубило не одну кошку, но Камила считала себя проворнее любого зверя. Прокравшись на цыпочках к тяжелой створке, дочь рыжего барона приложила ухо к щелке и прислушалась. «Лейленор, прошу вас. Мне пора. Маменька сказала. Вы моя невеста, и в этом нет ничего предосудительного. Разве вы не желаете узнать меня поближе?» «Да, но... ну, прошу вас». Камила нахмурилась и отстранилась от двери, угрюмо пожирая взглядом резной узор на створке. Затихающий лепет Лейны Адетты не позволял даже надеяться на приличный исход. Столь беспомощной казалась дочь Бьянки, столь непонимающей и неискушенной. Все же ей не доводилось верно шнырять по кабакам, да выискивать загулявшую няньку. И по липким рукам тоже давать не приходилось. «Добрый вечер!» С грохотом распахнув тяжелые двери, звонко выкрикнула Камила. «Лейлианер, какая неожиданность! А я как раз в поисках Лейны Адетты!» Холодно улыбнулась дочь Золтана Яросского, в упор глядя на покрасневшего от гнева и недовольства Лея Ленера. Благородный Лей судорожно заправлял тонко вышитую рубашку обратно в штаны. «Пара Эдна попросила меня встретить светлейшую Лейну, ведь ужин, судя по всему, давно закончился. Что же вы делаете здесь, в пустой и холодной зале, где темно, неуютно и к тому же опасно?» «Лейна Адетта со мной», — отрывисто отозвался Лей Ленер, раздраженно застегивая манжеты, то время как Адетта, красная, смущенная и со съехавшим платьем, неуверенно смотрела то на жениха, то на рыжую девицу на пороге. Что может ей грозить? «С вами что угодно», — вежливо отозвалась Камила, протягивая руку дочери Бьянки. «Лейна Адетта, боюсь, пришла пора прощаться с вашим учтивым женихом. Уже поздно. Пера Эдна не успеет убрать вас ко сну. Доброй ночи, Лей Леннер». Лейна Адетта, наконец, сделала правильный выбор. Подобрав юбки и сделав неловкий поклон в сторону жениха, она поспешила к спасительной двери и протянутой ладони. Приняла ее, вцепившись в предплечье Камилы мертвенной хваткой. Стиснула ледяные пальцы, не замечая, что больно сжимает чужую руку. Камила насмешливо склонила голову, отворачиваясь от разъяренного жениха. Оказалось, что поспешно, потому что уже в следующий миг ее дернули за плечо, разворачивая лицом к себе. «Простолюдинка!» — прошипел Лайленер, нависая над Камилой. Лейна Адетта слабо вскрикнула и, отпустив предплечье Камилы, тотчас сцепилась тонкими пальчиками в запястье жениха, пытаясь оторвать его от спутницы. «Кем ты себя возомнила, мразь? Бьянка тебя подобрала на помойке, и ты решила, что уже гостья? Тварь!» — стряхнул Камилу за плечо Леннер, дорожная шлюха. Адетта охнула, отступила на шаг и закрыла лицо руками, содрогнувшись в бессильных рыданиях. Лицо дочери Бьянки уже пылало от стыда и непотребных слов, которыми покрывал Камилу высокородный жених. Но как себя вести в подобных ситуациях, юная Адетта еще не знала. «Запомни, гадина!» Встряхнув Камилу еще раз так, что у той клацнули зубы, прошипел Леннер. «Ты не смеешь обращаться к высокорожденным. Слышала, уродина, не смеешь даже взор поднять на благородных». Камила увернулась в последний миг от жесткой пощечины, наверняка лишившей бы ее передних зубов, и двинула коленом в ответ, коротко, без размаха. Затем вырвалась из ослабевшей руки благородного, отступая к двери и резному столику рядом с ней. «Может, и не смею», — тяжело дыша подтвердила дочь рыжего барона. «Но обращаюсь». Лейленер все еще стоял, скрючившись и держась руками за пах, когда сверху прилетел тонкий подсвечник, опущенный силой и отнюдь не лилейной ручкой. Отчаянно сквернословие Лейленер повалился на ковер, а Камила дернула Адетту за локоть, оттаскивая к двери. «С подручными средствами обращаюсь», пропуская Адетту вперед, пояснила запыхавшаяся Камила. «А вам, Лейленер, следует поработать над благочестием, ибо без него благородства не бывает. Родись ты хоть трижды от светлых лейев». Выскочила в коридор Камила спора, пока не очнулся от неожиданного отпора благородный лей, да пока не прибежал с ответной лаской. «Поскорее, Лейна Адетта», напутствовала перепуганную спутницу Камила, оглядываясь назад. «Иди впрямь, время позднее, как бы совсем не опоздать». На счастье успели. Пера Эдна, едва увидев валившихся в покое девиц, даже присела, а затем спешно принялась за Лейну Адетту. Девушка оказалась предсказуемой. Вначале разрыдалась, разразившись несвязной исповедью, потом быстро успокоилась и позволила себя переодеть в домашнее платье, а затем уж прилипла к Камиле, как банный лист, к непотребному месту. Так и ушла с нею в покое новой подруги, распорядившись перенести поднос с угощениями на кровать. Подозрительный взгляд Эдны сверлил спины обеим, словно остриё стрелы, засевшей между лопатками. «Я за ужином почти ничего не ела», — взволнованно и нервно делилась Адетта, постепенно успокаиваясь. Ужин с подноса стремительно исчезал, и Камила тоже занервничала. Эдак и впрямь останется один на один с урчащим желудком. Кругом важные гости, его величество, вопросы сыплются слева и справа, всем улыбаться нужно, а ещё Лейленар. Глаз с меня не сводил, кусок горла не лез. Зато сейчас влезало, кажется, все подряд и немного сверху. Камила тревожно покосилась на исчезающий ужин и ввязалась в гонку на опережение. Со снедью покончили быстро, и дочь Золтана Яровского лишь вздохнула, понимая, что добавки в столь позднее время ждать не приходится. «Вы такая отважная, Лейна Камила!» Восхищенно и устало вздохнула Адетта. «Я бы так не смогла. Сейчас понимаю, что даром пошла с Леем Леннером. Маменька сказала обождать ее в галерее, пока она переговорит с его величеством. Но Леннер настоял, сказал, пройдемся недалеко, заодно и проводит. Ничего не понимаю», — вздохнула Адетта. Камила тоже вздохнула, но не потому, что не понимала, а потому что Адетту стало и впрямь жаль. Ведь так и не поняла бы дурочка, к чему дело скатывается. Уразумела бы, только когда девичества лишилась. А до того все за ухаживание жениха почитала бы. И в последний миг отказаться бы тоже не посмела. Как же, старший, взрослый, такой красивый молодой человек, да и жених к тому же. Может, и впрямь так надо, а она и не знает. Лучше делать, как говорят, а то еще разгневает или разозлит ненароком. Мэми Сафур как-то прибегала, одна из ее многочисленных бывших воспитанниц. Плакала, заламывала руки и все несвязно говорила, говорила, что так до конца и не понимала, к чему дело идет. Камила слушала, уже в который раз слушала. И так же, как делала это мама Сафур, поглаживала Лейну Адетту по спине. Мягко, легко, почти невесомо. К приходу Лейны Бьянки та уже совсем успокоилась, наелась и угрелась, сидя на ложе Камилы, так что и сама не заметила, как уснула, уткнувшись в плечо старшей подруги. Камила будить не стала, укрыла покрывалом, выскользнула из спальни. Пэра Эдна с горничной как раз покидали покои, отправляясь в комнаты для прислуги, и о чем-то тихо шептались на пороге с Лейной Бьянкой. Переговорив с обеими, Лейна отдала последние тихие распоряжения и плотно закрыла дверь на двойной замок. Заглянула в комнату Камилы, подошла к кровати, легко поцеловав дочь в лоб, тихо вышла, поманив Камилу за собой. Дочь рыжего барона наблюдала за сценой молча. Образ матери совсем смазался в воспоминаниях. Камила только и запомнила, что громкий задорный смех, крепкие смуглые руки, вздымавшие ее в воздух, белые зубы в счастливой улыбке, да крупные смоляные локоны, выпадавшие из-под красного головного платка, повязанного лихо на затылке. Кажется, были поцелуи перед сном и ссоры с отцом, а иногда и то, и другое вместе. А порой, вот как сейчас, лишь мутное воспоминание. Далекое, теплое и отчаянно болезненное. Эдна рассказала мне о произошедшем. Остановившись у туалетного столика, проронила Бьянка. «От себя добавишь?» «Лейна Адетта верно расскажет больше, как проснется», — откликнулась Камилла, усаживаясь на низкий диванчик у камина. «А от себя только то добавлю, что жених у вашей дочери, как и есть дрянь». «Это для ног», — Камилла удивилась. «Жених для ног?» «Пуфик», — мельком обернувшись, уточнила Бьянка. «Это пуфик для ног, на нем не сидят». «О», — понятливо кивнула Камилла, перебираясь на диван побольше. «Это ж какие ноги должны быть, если тут вся моя ж... вся я помещаюсь?» Лейна Бьянка улыбнулась, качая головой. Услугами камеристки она в этот раз не воспользовалась. Сама ловко доставала из прически шпильки до драгоценности. Сняла дорогое ожерелье, пряча в шкатулку, обернулась. «Спасибо». Камила только вытянула ноги, сняв туфли и положив ступни на мягкий пуфик. Но от неожиданной благодарности тотчас вздрогнула и всунула их обратно. «Спасибо, что спасла честь моей дочери», — тяжело повторила Бьянка. «Про Лея Ленера мне лучше твоего известно. Он ужасный человек и ничуть не лучше своего дяди». «Зачем же эта помолвка?» — искренне удивилась Камила. «Ведь Адетта будет с ним глубоко несчастна, ежели тот уже сейчас клешни распускает, будто с дворовой девкой». Бьянка грустно улыбнулась, заходя за ширму. Заструился серебряный водопад сброшенного на перегородку вечернего платья. «Ты умная девушка, Камила. Замужество высших сословий — это сделка, а не любовь. Мой покойный супруг позволил мне и Адетте пользоваться его поместьем и сбережениями лишь на одном условии. Адетта выходит замуж за Лея Ленера, наследника Лея Салавата. Волю покойного не в силах изменить даже король, таков закон». «Глупый закон», — пробормотала Камила, накручивая прядь на палец. «А что же, у светлого Лея Салавата детей совсем нет?» «Нет», — отозвались из-за ширмы. Слухи ходят, он бесплоден, поскольку был уже трижды женат, и ни одна из супружниц не произвела на свет наследника. Но Салават не оставляет надежд. Обеспечивает будущее Ленера, племянника по брату, выискивает новую партию. «Настойчивый дядька». «Меня нисколько не радует его настойчивость», — тихо обронила Лейна Бьянка, выходя из-за ширмы. Камила обернулась и застыла. Даже ночное одеяние светлейшей Бьянки казалось ей верхом совершенства. Даже бесформенная рубашка с кружевами подчеркивала хрупкость точёных плеч, а ночной халат подвязывался поясом с темно-синим узором. Дочь рыжего барона подавила завистливый вздох и вновь посмотрела в огонь, чтобы не таращиться так уж откровенно. «Я бы отказалась от наследства мужа даже в убыток собственной дочери», — негромко проронила Бьянка, присаживаясь в кресло напротив. Камила быстро спустила ноги с пуфика и спрятала их в туфлях. Но без владения отца Адетты мы становимся беззащитны. Мой род обеднел задолго до моего рождения. У нас почти ничего не осталось, кроме имени и магии крови. Да и та подпорчена. Покойный муж рассчитывал, что в его роду появится наследник магии воздуха. Но из-за старого проклятия наши женщины рождают лишь девочек. «Чудно», — удивилась Камила. «Как это вас так?» Бьянка улыбнулась. Искренне, светло, отчего усталое лицо стало чуть моложе и еще прекраснее. Согласно преданию, кто-то из мужчин нашего рода обесчестил девушку из бедной, но благородной семьи на севере королевства. Мать девушки, видя страдания несчастной, прокляла род Ватерлийских, предрекая, что никогда более у нас не родится наследник мужского пола, способный к магии воздуха. «И как? Сработало?» — заинтересовалась Камила. «Мальчиков у нас и впрямь больше не рождалось», — согласилась Бьянка. «Но наши женщины по-прежнему устойчивы к магии стихий, как и ты». Камила задумалась о своем, поэтому следующий вопрос Лейни Бьянки пришлось повторить дважды. «Как ты думаешь, погиб ли твой отец?» Дочь Золтана Ироского неопределенно пожала плечами. 5 зим — долгий срок, светлейшая Лейна. Хочется верить, что батюшка заплутал и скоро появится. Но рассчитывать на это тоже глупо». Бьянка потерла висок. «Его Величество склонен считать так же», — обронила она. «Сказал, что если ты и впрямь наследница Эйровских леев, мы не имеем права не заметить твоего появления. Иначе, по словам Родрига, сам престол сбунтуется». «При чем тут престол?» — удивилась Камилла. «Главное, чтобы меня пустили в фамильный замок. Клянусь, Лейна Бьянка, если у нас все получится, там хватит места на всех. Плевать на наследство вашего мужа. Со мной вы будете в безопасности». Разошлась дочь Золтана Ироского. «И Адетте не придется выходить замуж за этого убогого. И мужа ей найдем приличного. И вы будете спокойны. И няню к делу пристрою. А за этим делом и пить ей будет некогда. И Парнильс тоже». «Камила, дитя мое», — подалась вперед Бьянка. Взяла тонкими руками ее смуглые и все еще грубые, несмотря на старания Пэры Эдны. Впилась взглядом в раскрасневшееся лицо. Стиснула ее пальцы своими. «Дело совсем не в Эйросском замке. Милостью Отца Небесного, теперь у нас есть ты. И если обряд крови подтвердит, что ты дочь Золтана, Лей Саловат спустит всех убийц королевства, чтобы добраться до тебя. Во дворце или в замке, или по дороге». «С чего бы ему?» — пробормотала Камила, испугавшись такого напора со стороны всегда сдержанной и спокойной Лейны Бьянки. «Других дел нет? Или ему так сильно глянулись батюшкины земли и Эйросский замок?» «Дело не в замке и не в землях», — успокаиваясь, повторила Бьянка, и серые глаза полыхнули плавленным серебром. «Дело в твоем праве на престол.